Владислав Бобков, «Метаморф», «Алчущий силы», 1, глава 1, знакомство. Всю свою жизнь Макс Зимин ненавидел одно чувство – скуку и ощущение зря потраченного времени. Чувствовать, как твоя жизнь медленно, по капле, но неуклонно тратится впустую – одна из самых страшных вещей, по мнению Макса. С самого детства в их дворе не было парня более активного и стремительного, чем он. Пробраться на охраняемую территорию – чтобы после этого убегать от оскаленных клыков сторожевых собак, прыгать по гаражам, чтобы случайно пробить хлипкую крышу и рухнуть на чью-то машину, схватиться в драке стенка на стенку, чтобы защитить честь своего двора, Макс был главным инициатором во всех этих случаях и многих других. Зимину еще в далеком детстве запала в душу история про обычного и осторожного карпа. Первый плавал, не особо думая о своей жизни, обзавелся друзьями, нашел любимую. Через время у них появился выводок детишек. Он стал родоначальником целого карпьего рода, но ближе к старости его съела щука. Многочисленные родственники были безутешны, но жизнь продолжилась дальше. Второй же карп был иной. Он с самого детства до ужаса боялся смерти. Стоило ему хоть чуть-чуть вырасти, как он забился в самую глубокую щель, какую только смог найти. Там было темно, тесно и голодно. Еды почти не было, но осторожный карп не возмущался, так как был рад, что там безопасно. Так шли годы, а затем десятилетия. Карп рос, щель стала ему мала, но он все так же там сидел, потому что это было безопасно. Он недоедал, страдал, но зато он был жив, хоть и безумно одинок. Осторожный карп видел, как съели обычного карпа, и зло посмеялся, радостный, что он-то жив. Макс не помнил, чем закончилась та история. Может, тот карп до сих пор сидит в щели, мучаясь от такого существования, но упорно отказываясь жить настоящей жизнью. Эта история так его впечатлила, что он пообещал себе стать полной противоположностью осторожного карпа, наслаждаясь жизнью по полной. Учеба с таким характером ему, на удивление, давалась, но не особо интересовала. Езда на мотоцикле друга, слава крутого парня на районе закономерно привели к популярности среди девушек, так что учеба отошла, в лучшем случае, на второй план. Зимина нельзя было назвать глупым. Он обладал живым умом и богатым воображением, но зубрежка скучных правил заставляла его сходить с ума. И хоть та же учеба не сильно его интересовала, он не был зашоренным. Он интересовался происходящим в мире, смотрел фильмы и даже изредка почитывал книжки. Хоть среди последних преобладала лишь фантастика, не с его характером было читать скучные научные труды. Логично, что с такими интересами парень увлекался спортом. Причем делал он это на достаточно серьезной основе. Выбором парня стал бокс. Возможно, причиной стало то, что в его родном городе, Иркутске, был лишь один дальний родственник, заведующий секцией бокса. Денег с парня родственник благородно брать не стал, но зато неплохо обучил основам. До соревнований дело, правда, не дошло. Возможно, кто-то бы решил, что с такими увлечениями его тянула преступная романтика, то этот кто-то серьезно ошибался. Зимин совершенно не собирался связывать жизнь с воровством или криминалом. Надо ли говорить, что после всего вышеперечисленного армия была очевидным исходом? Зимин не представлял себя без экстрима. Парень жаждал вызова и просто не мог без него жить. Он отлично понимал, что это не совсем нормально, но таким уж он был человеком. Возможно, причиной этого стал его отец, который любил с сыном ходить в походы и сплавляться по рекам. Именно он зародил в душе сына это мятежное чувство. Жизнь без некой опасной изюминки становилась столь пресной и скучной, что он с радостью бросался навстречу очередной авантюре. Армия стала тяжелым испытанием для парня. Дисциплина и он, как оказалось, были вещами плохо совместимыми. С другой стороны, парень не был отморозком, поэтому умел вовремя остановиться. Конечно, у командиров были некоторые вопросы к слишком активному солдату, но Макс сумел поставить себя в коллективе, да и прямые приказы он исполнял вполне прилежно. Во всяком случае, армия смогла дать ему понимание того, когда требуется остановиться. На гражданку Макс пришел с парочкой новых шрамов и хитрым взглядом человека, который что-то знает, но никому не скажет. Армия же безразлично сплюнула на плац, исторгнув из себя столь неуживчивый элемент. Взрослый мир открыл перед парнем свои двери, и здесь парню повезло. Или это было закономерным итогом? Перебиваясь случайными заработками, Макс тратил все полученные деньги на то, чтобы хоть как-то разнообразить жизнь, добавив в нее капельку риска. Сплавы на байдарках, подводная охота, прыжки с парашютом. Именно на последних и произошла встреча, которая изменила всю его дальнейшую жизнь. Группа парней и девушек, прибывших в страшную и холодную Сибирь ради ярких ощущений и впечатлений. Надо ли говорить, что у них было слишком много денег и любви их тратить. Ну и прицепом шли богатые папы и мамы, которые готовы были спускать невообразимые для обычного жителя России суммы на развлечения своих детишек. Их с Максом познакомил Сергей Коваль, один из его многочисленных приятелей. Зимин умел располагать к себе людей, когда этого хотел. Сергей же как раз благодаря деньгам отца на равных крутился в подобных кругах. К тому же в тот раз им как раз понадобился человек, разбирающийся в вопросах экстремального туризма. Макс Зимин познакомился с ними, как протеже того приятеля. Чуть позже у него получилось привлечь их внимание необычными идеями по экстремальному туризму. Парень выглядел довольно серьезно. Армейские харчи и многочисленная физическая активность на гражданке позволили ему вымахать аж под 1,90 м. Он не был качком, собственно, как и худосочным, но его увитые жилами руки заставляли людей понимать, что он отнюдь не слабак. Да и с такой жизнью это было неудивительно. Он выгодно выделялся на фоне других, поэтому-то и стал им интересен, незабываемый про Коваля. Сам же Зимин сумел делом убедить, что неплохо разбирается в опасных развлечениях и может многое рассказать. Его легкий характер, опять же, тоже сыграл свою роль. В тот раз сложилось сразу несколько звезд, что позволило обычному парню ухватить удачу за хвост. Было бы ложью сказать, что Макс плыл по течению. Парень сразу понял, что это его шанс. Вместе с Ковалем они сумели организовать одно из самых запоминающихся турне по опасным и интересным достопримечательностям Иркутской области и даже дальше. Если ранее у него не было для этого денег, то теперь за все платили его новые друзья. Опять же, благодаря Ковалю получилось собрать денежные средства для организации нового похода. Сергей поверил обещаниям Макса, и дело двинулось. Следующие сафари, в этот раз в горах Урала, получилось бесподобным. Спуски в давно заброшенные штольни, которые на самом деле не так давно использовались, прогулки по горам, но с целой кучей страховок и опытными инструкторами. Золотая молодежь была в экстазе, Зимин тоже был рад подобным приключениям, но никогда не забывал, зачем он это делает. Детишкам было плевать, но Макс получал с организацией каждой такой поездки свою долю, впрочем, не забывая отдавать законную часть Сергею. Они оба отлично понимали, благодаря кому это вообще стало возможным и продолжало работать. Зимин организовывал лучшие экстремальные турне, честно получая за это плату, причем более чем хорошую. Благо его спонсоры подобные траты даже не рассматривали как что-то серьезное. В какой-то момент денег накопилось столько, что он сумел позволить себе открыть небольшую компанию и нанять парочку человек, чтобы они взяли на себя первичный обзвон нужных людей, согласование о встречах и бухгалтерию. Компания называлась ООО «Экстремал Элит», и из ее названия нетрудно было понять, чем она занимается и для кого работает. Сарафанное же радио – великая вещь, тем более в столь небольшой среде, как у людей, владеющих деньгами. К Максу потихоньку потянулись молодые люди, желающие также оттянуться, как и те, кого ты возил раньше. Взрослые люди предпочитали другие компании, куда более серьезные, но, прикрыв глаза, смотрели на то, чтобы их детки почувствовали себя самостоятельными, пойдя к какому-то там Максу. Безусловно, по сравнению даже с обычными конторами, которые вертелись в том бизнесе, потуги Макса смотрелись несерьезно. Тем не менее, даже так для простого парня вроде него это были огромные деньги. Это заставляло Зимина подходить к каждой следующей поездке максимально ответственно, ведь любая серьезная ошибка с жертвами будет стоить ему слишком дорого. Так, к своим 32 Макс Зимин уже не нуждался в деньгах, что позволило ему полностью окунуться в ту жизнь, которой он хотел жить. Вот только все было не так радужно, как могло показаться. Макс Зимин отлично понимал, что, по факту, он стал зависим от адреналина. Он получил, что хотел, но все же чего-то в этой жизни ему не хватало. То, что раньше его могло пугать до одури, теперь вызывало лишь легкий испуг. Именно поэтому горы, по которым Макс стал лазить, становились все больше, прыжки с парашютом все выше, а экстремальные развлечения все опаснее. И даже так Зимину этого было мало. Фирма, знакомства и деньги позволяли ему находить новые и новые рискованные предприятия, но их было недостаточно. Это не могло закончиться ничем хорошим. Вполне возможно, Через время Зимин обратил бы внимание на совершенно другие способы получения запретного удовольствия, которые были поистине смертоносными. Но его судьба сложилась иначе. Так, совершенно внезапно Макс Зимин, 32 лет от роду, выходя летом из одного из иркутских ресторанов, внезапно исчез. Этот момент зафиксировали камеры наблюдения, что привлекло самое пристальное внимание определенных служб. Не было совершенно никаких эффектов или звуков. Просто в одном кадре он еще есть, а в следующем его уже нет. Пропажу Макса очень скоро обнаружили, так как он имел множество знакомых и подруг, к тому же имел многочисленные деловые договоренности. Тем не менее, с его характером он не заводил ни с кем серьезных отношений, поэтому в дальнейшем горевали от его исчезновения лишь родители. Для его обычных заказчиков это были не такие уж и большие суммы денег. Спустя же еще несколько дней уже на другом конце Иркутска на частном земельном участке пропал другой мужчина по имени Александр Кузнецов. Мужчина уже довольно давно строил собственный дом, поэтому тревогу бить стали лишь через несколько дней. Удивительно, но несмотря на свою нелюдимость и скверный характер, пропажу Кузнецова оплакивало куда больше людей, в том числе ближние друзья и его подруга. Спецслужбы пытались связать хоть как-то эти два происшествия, но так и не смогли. А чуть позже случилось событие, которое привело к рождению того, кого знали лишь по страшному прозвищу – Гидра Безликий. Глава 2. Макс Зимин чуть было не споткнулся и лишь чудом сумел устоять на ногах. Мир перед глазами плыл, глаза слезились, нос улавливал десятки странных ароматов, а уши разрывались от царившего вокруг гвалта. Мужчина замер, пытаясь осознать, что же все-таки происходит, и его удивление легко можно было понять. Вот он делает шаг, выходя и переступая порог довольно хорошего, по меркам Иркутска, ресторана, а уже в следующее мгновение его нога опускается не на каменные ступеньки элитного заведения, а на непонятное деревянное убожество. Более того, пасмурное небо сменяется ослепительно ярким солнцем, которое будто бы специально вознамерилось выжечь ему глаза. Разум Макса решительно отказывался понимать, что за хрень с ним происходит. «Эй, сукин ты сын, пошел нахрен с дороги!» За спиной раздался чей-то недовольный вопль. Макс его напрочь проигнорировал, замерев на месте. Все его чувства буквально кричали о том, что он стоит совершенно не там, где должен был быть. Мужчина был уверен, что это где-то явно не тот ресторан, откуда он вышел. На это намекала неприятная вонища чего-то подгоревшего за спиной. Смрад был столь силен, что Максу не надо было даже оборачиваться, чтобы эту гадость ощутить чуть ли не у себя на языке. Если бы в Иркутске кто-то посмел открыть заведение со столь неприятным духаном, то его бы забил ногами санэпиднадзор. Благо зрение, наконец, адаптировалось к яркому свету, и он начал смутно разбирать детали. «Слышь, ты че, Мурло, проход загораживаешь?» Давно по морде не получал, товарищ за спиной явно успокаиваться не собирался и, судя по тону, намеревался перейти к самым активным действиям. Зимин медленно обернулся, смерив добрым и всепрощающим взглядом низенького мужика, который, встретившись взглядом с Максом, почему-то подувял. Вероятно, этому способствовала разница в их росте, 1,90 м Макса и 1,60 м, в лучшем случае, у оппонента. Причем этому обстоятельству ничуть не помог нож, который висел на поясе мужичка. Тот вцепился в него мертвой хваткой и напряженно глазел на Зимина. Что-что, а Макс терпеть не мог наезды. И нож в руках оппонента отнюдь не был решающим аргументом в споре. «Ты что-то там сказал?» Мужчина замолчал, осознав, что слова, которые он только что произнес, были какими-то странными. Это совершенно точно был не русский язык. С неприятным холодком понял Макс. «Иди», Зимин подвинулся, давая проход мужичку, тем не менее отошел лишь чуть-чуть, чтобы нервному пришлось буквально ободрать бок, чтобы прошмыгнуть мимо. При этом он внимательно смотрел за его руками. Получить нож в бок из-за невнимательности мужчина уж точно не хотел. В голове Макса вертелась странная пугающая догадка о том, что же все-таки происходит, но он пока не давал ей ходу. «Угу», — буркнул что-то невнятное грубияный, ввинтившись в двери, быстро куда-то пошел. Макс мрачно оглядел улицу совершенно чужого мира, и его губы растянулись в ухмылку. Очевидно, это долбанный перенос. Сомнительно, что рядом с рестораном внезапно появилась маленькая гора и построился целый, мать его, деревянный город. Он тяжело вздохнул. «А теперь я сделаю чертов шаг назад и окажусь обратно в своем мире». Зимин любил изредка почитать какую-нибудь интересную книжку фэнтези, хоть и не часто это делал. Тем не менее про жанр попаданцев знал хорошо. Вот только читать про них и быть одним из них – немного разные вещи. Надо ли говорить, что резкий шаг назад ничего не изменил? Новый мир игриво подмигивал ему открытой дверью и кружил голову вонючей местной кухней. К этому добавился новый клубок ароматов. Сидящие внутри люди очень вольно трактовали понятие личной гигиены, а точнее, ее границы. Вот же хрень. Тихо прошипел он и двинулся прочь из столь неприятного заведения. Оставаться внутри местной таверны, а это была несомненно она, он явно не собирался. Слишком уж задумчиво вышибала, почесывая здоровое волосатое пузо, выглядывающее из коричневой жилетки, надетой на голое тело, поглядывал на угрожающего вида дубинку, обмотанную узловатой веревкой. Макс же сильно сомневался, что его кредитная карточка что-то значит в этих местах. Мда-а, парень, ну ты и влип. Настроение у Зимина было, как это ни странно, приподнятым. Можно даже сказать, радостным. Тоска и скука, преследовавшие его последнее время, внезапно отступили, сметенные волнами страха и, естественно, адреналина. Макс в кои-то веки вновь почувствовал себя живым, и это чувство ему безумно нравилось. Его ноги выбивали пыль из дороги, пока несли своего хозяина навстречу приключениям и, зная Зимина, проблемам. Местный народ хоть иногда и косился, но в большинстве случаев плевать хотел на необычный вид мужчины. И это обстоятельство хоть и удивляло землянина, но также и радовало. Погода на улице была солнечной и куда более жаркой, чем на земле. А уж в том, что он не на земле, Макс поверил как-то сходу. Не каждый день ты внезапно выучиваешь новый язык. Да и странные образы в голове об этом прям намекали. Мужчина с интересом оглядывался и проговаривал про себя все, на что падал его взгляд. Делал он это не просто так. Невозможно выучить язык без привязки к тем или иным вещам. Так, те же существительные олицетворяют собой окружающий мир, глаголы, действия и движения. Таким образом Зимин заставлял свой мозг насильно поднимать заложенные в него знания. Получалось так себе, но мужчина не унывал, ведь были и успехи. Так, Макс вспомнил, что вон та пробегающая двуногая ящерица, везущая замотанного в ткань мужчину, живет в какой-то гористой местности и называется Кирсой. Кстати, всадники не очень парились об удобстве пешеходов, поэтому ехали так, будто последних вообще нет. Зимина чуть было пару раз не сбили, когда он не успевал вслед за остальными прижаться к стенам зданий. Кстати о зданиях. Город выглядел очень странно, особенно же настораживала огромная неприступная скала, возвышающаяся и нависающая над городом. Эта чудовищная каменная гора выглядела столь чуждо, что казалось, будто некий великан, зачерпнув земли, воткнул исполинскую гальку под углом в землю, оставив торчать на поверхности лишь наклоненный кончик. Город тоже вызывал множество вопросов. Больше всего Максу он напоминал те мелкие городки, которые показывают в фильмах о Диком Западе. То есть одна единственная длинная улица, по бокам от которой расположились полностью деревянные двух-трехэтажные строения. Вот только здесь была не одна улица. Городок большей частью находился в низине под навесом скалы, другая же часть расположилась сверху. Зимину повезло очутиться именно наверху, поэтому он отлично мог видеть грандиозный размер городка, который даже сейчас ударными темпами продолжал строиться, расширяясь в стороны. По обилию телег и подвод, тянущих строительные материалы, это становилось понятно довольно быстро. Плюс, многие дома достраивались прямо на глазах. Стук молотков, забивающих гвозди, мат рабочих, затаскивающих доски, скрежет пилы. Эти звуки смешивались с руганью местных, где каждый, казалось, куда-то спешил. Макс невольно отметил, что большинство из здешних людей были вооружены, и довольно серьезно. И речь шла не о ножах, которые были даже у многих женщин, а о мечах, щитах, топорах, копьях и другом колюще-режущем ударном инструменте. Добавить сюда разнообразную броню, и становилось понятно, что Зимину срочно надо обзавестись хоть чем-то, чтобы не выделяться на фоне местных. К тому же, его джинсы и рубашка явно не очень подходили под местный колорит. И хоть та же рубашка, в принципе, походила на местные, то вот джинсы явно надо было менять и как можно скорее. В них было попросту жарко. По ощущениям парня, температура была как бы не под 40. Золотая лихорадка. Макс наконец понял, на что все вокруг так похожи. Кто бы мог подумать, что пара вестернов, которые он случайно глянул, ему в этом помогут. Зуб даю, что весь этот город был построен не так давно. Все эти люди прибыли сюда ради чего-то очень ценного, чего-то, что сможет кардинальным образом изменить их жизнь. Учитывая же обилие вооруженных людей, это что-то явно опасное дельце. А там, где есть возможности, умный, а главное, ловкий человек никогда не пропадет. Надо только разобраться, что же за чертовщина здесь происходит. «Эй, здоровяк, не желаешь прокатиться?» Вызывающе одетая молодая девица весело подмигнула Зимину, подняв пышную юбку и оголив ноги почти до места, откуда они, собственно, росли. «Такому гиганту я, так и быть, сделаю скидку. Уверена, ты сможешь меня удивить». Ее многочисленные подружки, стоявшие вдоль дороги, дружно поддержали товарку задорным смехом, попутно строя глазки. Далеко не все из них были красивыми, но и чтоб прям уродливых явно не было. Они явно не брезговали уводить друг у друга клиентов. Идя по улицам, Макс почти сразу отметил, что большинство встречающихся людей были ниже его по росту. Конечно, встречались высокие люди, иной раз даже с него ростом, но довольно редко. Поэтому-то проститутка так и акцентировала внимание на его росте. «Благодарю, красавица!» Макс рассмеялся, раскинув руки. «Но я сейчас на мели. Как заведутся деньжата, обязательно тебя навещу. А пока не подскажешь, где человеку вроде меня можно обзавестись презренным металлом». Почему-то при местном слове «деньги» Макс получил образы разнообразных монет, большинство из которых были из золота, серебра и меди. «Удобно», — мысленно хмыкнул Макс, не особо, впрочем, заморачиваясь. «Сейчас были дела и поважнее, чем непонятно как выучившийся язык из чего-то появившиеся примитивные знания об этом мире». «Хммм», — девушка задумалась. «Такой здоровяк, как ты, явно приехал, чтобы спуститься в подземелье». Последнее слово она произнесла как-то особо, словно о чем-то страшном, но вдохновляющем. «Хотя, чего это я, сюда все ради этого приехали». «Конечно», — легко поддержал разговор Макс, хотя совершенно не понимал, о чем она говорит. «А перед спуском в подземелье есть чем заняться и где перекантоваться?» «Извини, здоровяк», — девушка выглядела искренне расстроенной. «Ничем не могу помочь. Сам понимаешь, входы в подземелье скоро откроются, поэтому все, где можно заработать, уже занято. А уж переночевать совсем погано. Мыслимое ли дело, к открытию этого прохода приехали авантюристы и искатели приключений со всех близлежащих королевств. И поговаривают, что до сих пор едут даже те, кто находится за ними. Я слышала, наш спуск считается одним из самых перспективных. Я тебе даже больше скажу, у нас комнаты снимают даже не ради любви, а чтобы просто поспать. Эй, Атала, ты долго будешь языком бесполезно чесать или все же начнешь использовать его для работы, как и все остальные свои отверстия? Одна из ее старших товарок сильно дернула разговорившуюся девушку за руку. Так и знай, я перед мамкой тебя оправдывать не буду. Взяли, считай, по доброте душевной, в один лучших салонов, а она и ж ты. Если бы твоя тетя за тебя слова не сказала, хер бы ты тут работала. У низушников бы юбку подымала за жалкие медики. Ой, простите, но я не могу говорить. Стушевалась девушка, бросив злобный взгляд на разоряющуюся подругу. Да ничего, спасибо, красавица. Зимин легко улыбнулся Атале, вызвав ответную улыбку. Еще как-нибудь, может, встретимся. Меня зовут Атала, крикнула она. Я знаю, красавица, я знаю. Глава 3. Спуск, подземелье, авантюристы. Ситуация стала немного проясняться. Последние приехали в подземелье. Видимо, это очень крутое место, коль такая толпа народа решила это сделать. Насчет спуска тоже очевидно. Скорее всего, он находится. Взгляд землянина поднялся к гигантской скале. Макс обратил внимание, что чем ближе здания были к черному основанию, тем ниже и беднее они выглядели. Не забыл Зимин и уничижительные низушники. Он нахмурился. Очевидно, богачи и люди, обладающие властью, не желают селиться возле этого самого спуска. Прибавим сюда огромное количество оружия у местных, и получаем, что подземелье – это чертовски опасное место, и из него может что-то выйти. Нужно больше информации. Невольно Зимин поблагодарил добрым словом тех или что его там перенесло за то, что ему все же дали пообедать. В ресторане он наелся от души, теперь это было невероятно важно, ведь было непонятно, когда он сможет поесть в следующий раз. Другой человек на его месте мог бы впасть в уныние и даже отчаяние. Оказаться без гроша в кармане в явно средневековом городе, да еще и в другом мире, это ли не ужас? Тем не менее Макс заставил себя отбросить упаднические мысли. Сейчас они могли идти только во вред, а ему нужна была трезвая голова. Требовалось разжиться информацией, чтобы понять, куда двигаться дальше. Очевидно, узнать максимально полно о подземелье можно было лишь у людей с оружием, которые собирались в него спуститься. А сделать это было не так-то просто, ведь с городом явно было что-то не так. Чем больше Макс в нем находился, тем очевиднее становилось, насколько же он опасен. Это была некая помесь огромной бочки с порохом с совершенно отбитой версией средневекового Лас-Вегаса. Сначала Зимин думал, что это ему повезло оказаться на улице красных фонарей, слишком уж много девиц легкого поведения встречалось ему на пути. Но затем стало очевидным, что это не так. Как оказалось, это было всего лишь одно из развлечений, которое готов был предоставить город. Десятки баров, таверны и игровых залов раскрывали свои зовущие объятия. Макс иногда почитывал различные приключенческие книжки и знал, что те же золотодобытчики, находя безумно огромные золотые самородки, отнюдь не богатели. Лишь единичные счастливчики сумели, благодаря золоту и удаче, благополучно окончить жизнь в богатстве и спокойствии. Они возвращались в городки, где куда более хитрые люди давали им возможность кутить, играть, пить и иметь все, что движется. И уже через несколько дней такой жизни они проматывали все, что заработали порой смертельно опасным трудом. То, что цены на все в таких городках были завышены в десятки раз, даже не стоит упоминания. И спустя пару недель им вновь и вновь приходилось отправляться в дикие леса, рискуя скальпами и соревнуясь в меткости с индейцами и товарищами по профессии. Все эти заведения пока только строились, но некоторые уже были готовы впустить в свои ядовитые недра первые денежные мешочки. Причем многие из них были собраны совершенно по-разному. Макс не особо разбирался в архитектуре, но хватало даже взгляда дилетанта, чтобы понять, что окружающие строения принадлежат совершенно разным культурам. Словно на одну улицу поставить православную церковь, мусульманский минарет и завершить композицию еврейской синагогой и буддистским храмом. Да и, как говорилось выше, люди были одеты в самую причудливую одежду. Открытие подземелья, видимо, привлекало людей самых различных национальностей и культур. Совершенно нормально было видеть огромного варвара с двуручной секирой за спиной, идущего в компании замотанного в тряпки типа с двумя острыми саблями на поясе. Такое изобилие необычных культур и вооруженных людей закономерно приводило к целой пропасти стычек, конфликтов и даже схваток. На глазах Макса за жалкий час произошло 3 драки и 1 сражение, которые, правда, урегулировали местные власти. Последние выглядели, как чистые бандиты, вооруженные с ног до головы. Они бы ничем не отличались от окружающих, если бы не красная лента, повязанная им через грудь. И, конечно же, невиданная для жителя земли вещь, наличие других рас. Макс готов был поклясться, что видел, как внутри огромного богатого кортежа ехал самый настоящий эльф. Чуть позже он увидел еще нескольких представителей длинноухого народа. Они были уже не столь богаты, как первый эльф, но явно тоже не бедствовали. Одеты они были довольно необычно в странную помесь кимоно и халата с длинными широкими рукавами, в которых они прятали руки на животе. Их тонкие фигуры окружающие старались обходить, сами же эльфы задрали носы чуть ли не к небу, гордо смотря только вперед, игнорируя копошение людишек внизу. Длинные уши завершали образ, а вот волосы были не такими уж и длинными. Да и цвет у первого был скорее коричневый, а у второго вообще черный. Тонкие, но длинные клинки и ножи на поясах намекали, что они явно не простые обыватели. Сами же люди тоже были довольно необычными. Так, Макс сомневался, что существуют люди с серой кожей или красными глазами. Хотя он допускал, что это могли быть вообще не люди. Этот мир не переставал его удивлять. Зимин крутил головой во все стороны, стараясь впитать как можно больше информации. Чуть позже у него получилось встретить гнома, и уж его он сумел разглядеть во всех подробностях. И надо признать, он остался увиденным очень впечатленным. На, сука, на. В центре улицы развернулась серьезная драка, вокруг которой столпилось огромное количество народа, перегородившего дорогу и вызывавшего тем самым раздраженные крики идущих по своим делам людей. Но даже издали Зимин отлично видел монструозную фигуру невероятно уродливого человека, гулко ревущего ругательства и с силой вбивающего кулаки куда-то вниз. Упустить столь интересное событие было выше возможностей землянина. Макс стал старательно пробираться вперед. Вокруг шумел народ, азартно размахивая кулаками и иногда даже оружием. От ядреного мата и задорного свиста воздух буквально стонал. Мимо шмыгнул худой полуголый мужик, размахивая какими-то корявыми бумажками и гнусаво что-то крича. Ставки на бой, большие выигрыши, быстрые выплаты, надежный букмекер. И чем он ближе подбирался, тем отчетливее представал великан. Круглая, абсолютно лысая голова с маленькими горящими нехорошим огнем глазками. Мужчина совершенно не был уверен, что это человек, а это, ядрить его в корень, и не человек, полувеликан. Видимо, Макс задал этот вопрос вслух и достаточно громко, чтобы его в таком бардаке смогли услышать. Известное дело, обрюхатит великан какую-нибудь деревенскую, а она, дура баба, молчит до последнего, думает пронесет, а не пронесет, поддержал разговор Зимин. Да хер бы там, великаны, они же огромные и здоровые, как моя теща. Он мамашку-то и разрывает изнутри, как подрастет. Часто таких убивают после этого, но великаны дюжи охочие да баб, причем им плевать на расы и разумные они или нет. Вот и встречаются иногда. Собеседник, высокий мужчина с завязанной в многочисленные косички бородой, потерял интерес к разговору. Макс тоже не стал навязываться, сконцентрировавшись на происходящем, а посмотреть там было на что. Учитывая размер полувеликана, можно было ожидать, что его противник будет лишь немногим ему уступать. Вот только реальность преподнесла сюрприз. Оппонентом гиганта был гном, но зато какой. Низкий, но чудовищно широкий, он вызывал ощущение, что ширина его плеч равняется его же росту. Плотный, раздетый по пояс, он отлично давал всем возможность разглядеть его увитое стальными жгутами тело. Словно жирные питоны, пожиравшие друг друга, эти бугрящиеся мышцы мерно сокращались, технично уводя гнома с траектории каждого удара. Иногда удары все же достигали его тела, но гном умудрялся их отводить в стороны. Стоит остановиться и на синих татуировках, покрывающих тело. Одного взгляда на них хватало, чтобы почувствовать в них некое предостережение. Во всяком случае, знаки кандалов на запястьях и огромная искусно нарисованная статуя на носу корабля на всю спину вызывала лишь такое чувство. Ведь много ли вы видели женщин с огромной демонической пастью и разом четырьмя сиськами? Ну и другие знаки, вроде странного, но вполне узнаваемого якоря на веревке, как бы намекали на морское прошлое. И как не упомянуть о его голове? Толстый череп и большие надбровные дуги являлись незначительной мелочью по сравнению с огромным высоким иракезом, который, казалось, с шипением разрезал сам воздух, так ярко он горел алым цветом. Коричневая борода, доходящая аж до пояса, закрепленная стальными кольцами, на фоне всего остального выглядела почти обыденно. «Давай, капитан, вмажь ему посильнее», — Макс пригляделся. Часть зрителей щеголяла похожими украшениями. Тем не менее существовала и другая группа, которая болела уже за полувеликана. Возглавлял ее высокий человек, в зубах которого оказалась самая настоящая дымящаяся черная трубка. Одет он был довольно плотно, в причудливый кожаный доспех, лишь на груди имелся стальной нагрудник. Макс даже не хотел представлять, как же ему было жарко во всем этом железе. В руке он держал длинное копье с широким острым наконечником. «Давай, нелюдь, размажь его, растопчи его череп и сожри». Очередной удар, но гном внезапно с силой отбивает удар в сторону, заставляя гиганта провалиться и чуть было не упасть по инерции. «Давай». Вены на лбу капитана набухли, а скулы выступили вперед. «Бей». Гном широко развел руки в стороны, показывая, что не будет уворачиваться и защищаться. Оскаленные зубы, бугрящиеся мышцы и яростный оскал довершали образ. Нарисованная на спине женщина начала будто бы поигрывать своими грудями, так сильно напряглись мускулы. Полувеликану не надо было повторять дважды. Маленькие глазки вспыхнули злым предвкушением. «Ты труп, коротышка». Огромный кулак поднялся и со всего маху рухнул прямо на череп гнома. В последнюю секунду капитан еще и подался вперед, приняв сокрушительный удар на лоб. Взрыв. Макс не поверил тому, что видел. От удара прочной черепушки гнома и кулака гиганта разошлась самая настоящая упругая полупрозрачная волна, заставившая у окружающих людей бешено трепетать одежду, а передние ряды балансировать, чтобы устоять на ногах. Окна у домов вокруг звонко задребезжали, но все же выдержали воздушный удар. А вот черепица на парочке крыш весело посыпалась вниз на головы ругающихся граждан. Макс невольно успел отметить, что странный мужчина с трубкой даже не пошевелился, хотя стоял очень близко. Ударная волна бессильно разбилась о его грудь, лишь немногим потрепав одежду. Секундная тишина сменилась ликующим воем. Окружающий народ буквально взорвался восторгом, волнуясь, словно море в десятибалльный шторм. Максу пришлось несколько раз поработать локтями, чтобы его не задвинули назад, так всем хотелось посмотреть поближе. «И это все!» — взревел гном, тряхнув головой, словно сбрасывая остатки некой прилипшей гадости. Полувеликан ошарашенно смотрел на свой кулак, не веря до конца в то, что он не сумел вбить соперника в землю. Капитан пхикнул и харкнул прицельно прямо между глаз гиганту и, что примечательно, попал. «Смотри, как надо, сухопутная крыса!» Глава 4. Пока полувеликан инстинктивно потянулся к глазам, гном времени зря не терял. Используя коленку противника, словно ступеньку, он взвился вверх, оказавшись четко напротив плеча гиганта. Левая рука гнома легла на плечо оппонента, фиксируя его самого на месте, вторая же резко нанесла два максимально жестких и предельно точных удара. Произошло это столь резко, что звук слился в один протяжный бум. Первый попал в горло, смяв все всмятку, второй пришелся в висок, заставив голову болтаться, словно по ней бахнули исполинской строительной балкой. Глаза гиганта закатились, показав желтовато-белые белки. Великан с хрипом рухнул на колени, но даже так он возвышался над гномом, стоявшим перед ним в полный рост, но того это явно не волновало. Руки капитана расплылись в воздухе от скорости ударов, которые он обрушил на своего противника. Причем каждый удар был такой силы, что от них расходились те же странные ударные волны. Видеть это было просто дико. Зимин не представлял себе, что живое существо в принципе способно бить с такой силой. Ему бы самому хватило даже одного удара, чтобы расплескаться по земле и больше уже не встать. Несомненно, полувеликана бы откинуло в сторону, но гном его заботливо придерживал на месте, технично превращая в еще живую отбивную. Это была предельно спокойная, размеренная и жестокая казнь. Лицо капитана больше не выражало никаких эмоций, даже ярость боя его покинула. Теперь это было лицо того, кто просто делает привычную и знакомую работу. Новый мир во всей красе показал свой звериный оскал. Люди, болеющие за гиганта, ругаясь, принялись расходиться. Последним повернулся человек с черной трубкой, неестественно быстрым жестом вытряхнув ее содержимое на землю и постучав по днищу. Но гному явно надоело это представление. Очередной боковой удар буквально вбивает окровавленный мешок с костями лицом в землю. Капитан становится над телом и, ухватившись за голову, делает стремительный откручивающий жест. На землю плеснул алым. Зимин передернул плечами. Конечно, он чувствовал себя немного не по себе, но его не тошнило и не было плохо. Просто организм был максимально готов к любому развитию событий. Тело напряглось, зрение стало четче. Сердце мощно перекачивало кровь, питая организм. Давно он не чувствовал себя настолько живым. И это было прекрасно. Гном лишь силой рук умудрился одним движением оторвать голову от тела и теперь гордо держал ее двумя руками над головой, поливая кровью свой огненно-красный гребень. Алые струйки стекали по его груди, впитываясь в штаны, оставляя некрасивые подтеки. Судя по шокированным лицам окружающих, даже для этого мира это не было обычным делом. Мелькнула тень, и гном выхватил из воздуха правой рукой широкий жутковатый топор, лишь чуть меньший, чем его собственный рост. Левый он все так же продолжал держать голову. Широкое лезвие было покрыто искусно вырезанными рунами. Его команда, которая вернула топор, выстроилась у него за спиной. Народ стал расползаться от них подальше, настороженно разглядывая эту странную движуху. «Я, Гатрикус Кровавый Гребень, объявляю во всеуслышание, и горе тому, кто об этом не узнает. Я и моя команда берем на себя золотую жилу подземелья. Именно мы первыми откроем этот проход. Те же, кто против, вы всего лишь мясо для наших топоров и клинков. Тот, кто против, выйди сюда или не поднимайся уже никогда». Надо ли говорить, что подобные заявления не могли закончиться ничем хорошим? Стена соседнего дома громко взорвалась, раня и сбивая с ног окружающих. Обломки стен вспыхнули ярким пламенем, выпуская наружу высокую фигуру, покрытую чешуйчатым доспехом. А нет, ошибся. Мысленно ухмыльнулся Макс, проворно бросаясь в сторону от намечающегося столкновения. Это не доспех, это, мать его, грибанный прямоходящий ящер. Последний спокойно вышел из рушащегося дома, который он же и разметал. Внутри можно было видеть падающих с верхних этажей вниз людей. Видимо, это был постоялый двор. Драконит распахнул пасть, в которой клубился огонь, и взбешенно зашипел. «Наглый коротышка, как ты смеешь единолично посягать на главные ценности подземного мира? Моли меня, Шиссоразрывателя о прощении, и, может быть, я дарую тебе быструю смерть, ха, а вот и повод повеселиться, настоящий противник, кто полезет в наш замес, отхватит моим же топором, это ящерица моя, рыкнул гном, с силой бросая черепушку в драконида, жуткий снаряд с невероятной скоростью промелькнул, чтобы взорваться снопом осколков костей и сгорающей плоти от удара хвостом. Макс же понял, что вот теперь точно пора делать ноги. На эту мысль его сподвигла огненная волна, вырвавшаяся из пасти разрывателя, и острая кромка полупрозрачного воздуха, сорвавшаяся с топора гнома и развалившая дом, из которого вышел драконит. Несколько местных случайно попали под волну огня и теперь, истошно вопя, катались по земле, пытаясь сбить пламя. К их несчастью, этот огонь был необычным, поэтому он буквально вцепился в их плоть. Они все же замерли, то ли потеряв сознание от боли, то ли умерев от болевого шока. Огонь же продолжал шипеть, заставляя их кожу и мясо булькать и шкварчать, будто куски мяса, опущенные на неполитую маслом раскаленную сковородку. «Помоги!» Буквально под ногами Макса кто-то протяжно застонал от боли. Зимин чуть было не подпрыгнул от неожиданности, с трудом отводя взгляд от обгорелых трупов. Столь жестокие сцены буквально притягивали его взгляд. Как оказалось, те разлетающиеся куски здания все же нашли свои цели. Так, одного из зрителей вполне ощутимо придавило балкой. Точнее, не так, балка размазала двух зевак, после чего, потеряв большую часть своей инерции, сбила и придавила третьего. Конечно, оставаться на месте значило рисковать отхватить еще одно такое бревнышко, но мужчине срочно нужен был хоть один человек, который смог бы ответить хоть на какие-то его вопросы. На помощь Макс не особо рассчитывал. Жизнь приучила его, что помощь от незнакомых людей – редкая и исключительная вещь, на которую никогда нельзя надеяться. Случилось, ну и ладно, повезло, но вот ждать ее – последнее дело. А кто для этого лучше подходит, чем человек, который искренне тебе благодарен за спасенную жизнь? Однако Макс слишком хорошо знал человеческую природу, чтобы пускать столь важное дело на самотек. Он быстро наклонился к лежащему на земле. Последний не выглядел каким-то богачом, но измазанная в пыли и крови одежда явно была не самого плохого качества. Здоровый лысый мужик с довольно простым усталым лицом. «Ты меня слышишь?» – прошипел он, настороженно оглядываясь назад. Гном расплывался в воздухе, ударами топора гася огненные атаки. Тем не менее его рывки из стороны в сторону постепенно приближали его к ящеру. Сам же драконит был вынужден достать откуда-то булаву и готовился встретиться с коротышкой лицом к лицу. В небо поднимались клубы дыма и гари. Владельцы домов истошно вопили, пытаясь потушить свою собственность, но битва лишь разгоралась. «Да, драть тебя семеро, че ты не телишься? Помоги, надо отсюда сваливать». Макс был решительно согласен с последней частью, но надо было кое-что все же обговорить. Он наклонился, пытаясь понять, за что сподручнее было бы хвататься. Кусок даже на вид выглядел тяжелым. «Я тут новичок, считай, проездом. В ответ поможешь советом и на первых порах», как бы невзначай уточнил он. «Ну ты и гад», — скривился лежащий. «Если не грохну тебя за то, что сейчас медлишь, то да, помогу. Вытаскивай меня давай». «Договорились. Я подниму эту дрянь, а ты выползай. И взяй я Али». Вот только кто сказал, что столкнуть эту чертову балку будет просто. Макс не был слабаком, но даже чтобы просто приподнять такую тяжесть, ему приходилось прилагать почти все свои силы. Пострадавшему очень повезло, что это была часть здания, а не чистое бревно. Несимметричный кусок вошел в землю, не давая балке навалиться на пострадавшего всем весом. В итоге Макс, проклиная все вокруг, поднимал один из концов балки, чувствуя, как у него хрустит позвоночник, ссыпаясь в трусы, а руки наливаются свинцом. «Еще чуть-чуть», — прохрипел спасаемый, работая локтями и матерясь сквозь зубы. «Да, сука!» Стоило мужику вырвать свои ноги из-под балки, как Зимин тут же уронил ее назад, чуть не прищемив тому ботинки. «Ну ты, мать его, и здоровый!» Облегченно усмехнулся спасенный, кое-как поднимаясь на ноги. Судя по тому, что он кривился, балка ему кое-что все же отбила. Когда он встал, стало ясно, что мужик лишь немного ниже самого землянина. «Помощь, тяжело дыша», — предложил Макс. «А ты, блядь, как думаешь?» Мужик навалился на землянина, который аж крякнул. Весил тот совершенно не чуть-чуть. «Двинули отсюда, пока эти гаврики нас заодно не похоронили. Да и надо же мне как-то тебе должок-то вернуть, а, помощничек, как полагается, усмехнулся Макс. Их двойка на пределе сил завернула за угол, получив хоть какую-то защиту от пламени и ударных волн гнома. Голова от грохота сражения и неприятного рева пламени немного болела, но Макс чуть ли не подпрыгивал. Тело буквально разрывало от избытка энергии. Он давно не чувствовал такого кайфа. Дальше Макс шел, полагаясь на указания своего нового знакомого. Тот через время сумел идти почти сам. Зимину лишь иногда надо было его страховать. Спешащим по делам людям было все равно на этих двоих. У всех были свои проблемы, вроде распространяющегося пламени. Один раз мимо пронеслись стражники, спешащие в сторону все еще грохочущего сражения. «Как тебя хоть зовут-то?» Наконец не выдержал мужик. «Я Матис Клосс, Макс Зимин». «Ну и как, Макс Зимин, ты дошел до жизни такой? Шантажировать человека в беде, заставляя его тебе помогать?» Пострадавший засмеялся, одновременно скривившись. Внутренности ему отбило знатно. «Да занесло меня к вам. Ни работы, ни денег, ни толкового оружия. А уж с помощью незнакомцу и сам знаешь, как дела обстоят», — закинул Макс пробный шар. «Спас бы я тебя, а ты бы мне спасибо сказал и нахер послал бы. А сейчас что мне не дает этого сделать? Твое честное слово и порядочность?» — предположил Зимин. «Ну и то, что я тебя прямо тут скину. Ха-ха, с этого и стоило начинать. Фух, почти пришли. Черт, чуть не сдох. Благо мы построились не так далеко». Матис дрожащей рукой вытер пот со лба. Глава 5. «Мы», Зимин насторожился, с интересом разглядывая довольно обширное подворье сразу с несколькими крупными зданиями. Было видно, что, кроме жилых домов, здесь имеются и рабочие здания. Построено все было надежно и основательно. Явно эти люди знали, как держать инструмент. А то, мы не кто-то, а сама гильдия мясников-монстров, ну а точнее, ее часть, от города Вардлов. Как и все, прибыли сюда к открытию нового подземелья. К твоему сведению, одни из лучших в своем деле. Добро пожаловать и все дела. Теперь ты мой гость. А не прогонит? Да иди ты, фыркнул Матис, с силой стукнув по воротам. Точнее, по небольшой дверце в них. Я, конечно, не глава нашей артели, но тоже не самый последний мастер. Уж своего спасителя на какое-то время смогу приютить и, если не будешь таким говнюком, как ранее, то даже накормить. Конечно, без разносолов, но уверен, тебе не до жиру. Ты же не мясник, подозрительный взгляд уперся в Зимина. Наши секреты, это лишь наши секреты. Будешь в них лезть и стану материалом для работы мясника, ухмыльнулся Макс. И нет, я не мясник. Нет, отзеркалил ему ухмылку Клосс, поворачиваясь к двери, за которой слышалась чья-то походка. Но несколько костей сращивать придется точно. Эй, старый курдюк, ленивая ты гнида, хрен ли так долго двери открываешь? Спишь небось? Тут, понимаешь, человек загибается, а ты волошкаешься, как будто тебя в жопу драли неделю. Матис, кусок ты говна, лишь бы кого-то помоями облить. Ну что у тебя за язык такой пакостливый? С детства ты такой, как помню голозадым сорванцом всем надоеда. Пожилой мужчина, ругаясь, открыл тяжелую дверь, но стоило ему увидеть состояние класса, как он мгновенно стал серьезен. Зимин невольно отметил, что тот тоже был лысым. Как бы здесь не было каких-то правил касательно волос. Помню, смотрел какой-то сериал про викингов, так там короткие волосы считались вроде как рабскими. Настоящий свободный мужчина должен был носить длинные волосы. Как бы здесь такой же пакости не было. К черту лысину. Проходите, проходите. Мгновенно засуетился он. «Эй, Кассин, паршивый мальчишка!» «Что, деда?» Из кучи каких-то деревяшек выглянула взлохмаченная голова мелкого пацана, одетого лишь в замызганную рубашку. «Быстро беги к тетушке Матильде!» «Скажи, Матис ранен!» «И быстро, а то мигом палок всыплю!» «Да ладно тебе, курдюк, злобствовать!» Макс с помощью старика усадил постанывающего класса на лавочку возле сторожки деда. «Все не так плохо, нет причин для паники!» «Это не тебе решать!» «Бездельник», — отрезал курдюк. «Знаю вас, молодых, сам был такой. Стрела в кишках, плечо порублено, нога сломана, а шутите и веселитесь, а потом бац, он аж хлопнул по ляжке. И церемонию прощания устраивай, дури в вас много. Ну только опять не начинай, а то мне совсем плохо станет». Жалобно для такой туши попросил Матис и старик, что удивительно, и впрямь замолчал. «А ты кто таков?» — переключился курдюк на Макса, окинув его подозрительным взглядом. «Случаем не ты ли этого простофилю отоварил? Знаю я вас таких, с такими лихими глазами, вам бы лишь в мясорубку какую прыгнуть, чтобы кровища и трупы вокруг. Нормальным людям подальше от таких людей, как вы, надо держаться. Там, где вы, там опасность. В этот раз ты, дед, ошибся. В соседнем квартале двое авантюристов. Макс, почти не споткнувшись, все же подобрал правильное слово. Устроили разборку, кто сильнее. Матисса приложила куском разлетевшегося здания. Я его вытащил, ну и он пообещал мне помочь пообтереться в этом городишке. Приживала, неодобрительно буркнул Курдюк, но Макс заметил, что взгляд старика смягчился и уже не смотрел на него столь подозрительно. Макс весело улыбнулся на очередной наезд. Он не держал на старика зла за его поведение. Очевидно, что человеком он был неплохим, просто характер был не сахар. Некоторые люди не способны говорить добрых вещей или даже благодарить словами, делом и заботой, сколько угодно, но не словом. Кто там подыхает? Внезапно раздался писклявый женский голос. И не может он это поделать еще немного, пока я не докушаю? Почему вы все умудряетесь калечиться, когда я собираюсь поесть? К ним быстро шла низенькая полная женщина с довольно забавными большими ступнями. Следом, подскакивая от нетерпения, спешил пацан. Слова деда он воспринял более чем серьезно. Конечно, это может быть женщина-карлик, или карлица, не помню, как правильно, но готов поставить свою бесполезную кредитную карту, что это какая-нибудь хоббитша. Чтоб вы знали, завтрак очень важная вещь, а также второй завтрак, ланч, дневной чай, обед и ужин. Некоторые даже не знают о существовании второго завтрака, а это в корне неверно. Ладно, что у вас там приключилось? Женщина, несмотря на свой невеликий рост, решительно оттеснила всех от пострадавшего. Ее руки внезапно засветились мягким зеленоватым светом. Макс, широко раскрыв глаза, смотрел на самую настоящую магию. Конечно, он ее видел буквально недавно, когда его ей уже чуть и не пришибли, но тогда были немного другие приоритеты. Сейчас же он буквально чувствовал мягкие и нежные волны зеленого света, испускаемые руками хоббитши. Что я могу сказать? Наконец, закончила женщина осмотр. Лицо Матисса немного порозовело, но он все еще иногда морщился от боли. Если ты продолжишь и дальше вести себя столь безответственно, то будь уверен, долго не проживешь. Трещины в ребрах, отбитые внутренности, сотрясение и даже внутреннее кровотечение, она поджала губы. Я тебя подлечила, но сам понимаешь, я не всесильна. Потребуется еще несколько сеансов. Завтра зайдешь после полудня, я как раз восстановлю магию. Вас таких у меня много. Словно оправдываясь, спешно бросила она. Ты настоящее чудо, улыбнулся Матисс. Я даже боюсь представить, как тяжело нам пришлось бы, если бы не такая умница, как ты. Да иди ты, залилась краской женщина, а то я тебя ух. На этой ноте она спешно убежала, словно внезапно о чем-то вспомнила. Стесняется, что она слабый маг, тяжело вздохнул Матисс, с трудом поднимаясь на ноги. Макс хотел было ему помочь, но он жестом отказался. Она смогла в свое время поступить в магическую академию, маленькую, но тем не менее, смогла даже дорасти до звания младшего ученика, тем не менее дальше расти ей не хватило сил, но знаешь, мужчина серьезно посмотрел на землянина, даже если бы нам предложили обменять ее на полноценного мага, никто бы не согласился. Макс понимающе кивнул. Матильда явно заработала непререкаемый авторитет и признание, что дорогого стоило. «Но ты ей этого не говори», — усмехнулся Клосс, «а то нос задерет и совсем зазнается». Матисс. Со стороны жилых домов выскочила растрепанная женщина, чьи черные волосы были заплетены в множество косичек. За ней неслись мальчик и девочка лет 12. «Ты не ранен, на тебе кровь. Что случилось?» «Молчи, женщина», — рявкнул Матисс, грозно нахмурив брови, но потом выдохнул. «Авантюристы, то ли вообще наемники, подрались. Меня приложило, но волноваться ни о чем. До открытия подземелья поправлюсь, так что смогу работать, поэтому не волнуйся». «А, Матильда меня уже осмотрела», — говорит, «ничего страшного. Вот, хочу тебя кое с кем познакомить». Он ловко перевел внимание жены с себя. «Мой спаситель, Макс». Клосс замялся, видимо, забыв. «Зимин», расплылся в дружелюбной улыбке Макс перед женщиной и кивнул застенчиво спрятавшимся за ее юбкой детям. «Путешественник, который волею судьбы заплутал в этот город. Ваш муж за свое спасение благородно решил мне помочь с проживанием здесь. Я с радостью принял его предложение». Женщина внимательно его осмотрела и лишь потом вежливо улыбнулась. «Рада приветствовать спасителя моего любимого мужа. Еще бы, это было самое меньшее, что я мог сделать», — вклинился Матисс. «Ладно, Ларта, приготовь нам с моим гостем что-нибудь поесть. Уверен, он умирает с голоду, а что мы будем за хозяева, которые заставляют гостя голодать?» Ларта быстро кивнула и поспешила домой, за ней метнулись и дети, бросая любопытные взгляды за спину на Макса. Стоило женщине уйти, они понемногу двинулись вслед за ней. «Ты не обращай внимания на Ларту», — скривился от боли Матис, вставая. «Она не любит незнакомцев, поэтому такая настороженная. Ничего, скоро оттает. Да я понимаю. Наоборот, я удивлен твоей добротой. Не каждый человек решит пригласить непонятно кого к своей семье». Зимин покачал головой. «Ну я же тебе пообещал помочь», — лежа под тем бревном. Мужчины синхронно усмехнулись. «А во-вторых, Матис стал серьезен. Я вижу, ты новичок здесь. Поэтому мой тебе совет, никогда не говори такого тому, кого ты спас, и если этот кто-то признал свой долг. Ты спас мою жизнь и клянусь богами, я верну долг». Макс серьезно кивнул. «Надо сказать, признаю твой долг», — буркнул Клосс. «Откуда ты вообще такой взялся? А если нарушить обещание, ваши боги ударят вас молнией», — с интересом уточнил Зимин. «Делать им больше нечего, богам-то, чем на клятва преступников молнии тратить. Нет, просто если обещание нарушишь и об этом узнают, то никакого уважения не будет к тому пустомели. Да и самому как жить потом, понятно». С горем пополам они все же дошли до дома. Матис скрипел, шипел, ругался сквозь зубы, но дошел сам. Макс оценил силу духа своего нового знакомого. Для друга они слишком мало друг друга знали. Дом Клосса оказался двухэтажным, причем довольно красивым. Изнутри стало понятно, что территория, которую заняла гильдия мясников, довольно обширна. Видимо, профессия мясника монстров оказалась довольно прибыльной и уважаемой, что бы в ней не приходилось делать. Правда, дома стояли довольно близко друг к другу, в некоторых местах прямо стена к стене. Их проводили заинтересованными взглядами, но с расспросами не лезли. За стол уселась вся семья Матиса. Ели какую-то кашу, похожую на белую гречку с непонятным жестковатым темным мясом. Макс невольно задумался, не так ли называемый это монстр. С другой стороны, было вкусно, хоть и не хватало специй. Ели молча. Макс тоже не спешил открывать рот. Со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Наконец трапеза завершилась, и женщина начала убирать со стола. Мужчины расслабленно откинулись на спинки грубо сделанных, но все же стульев. «Ларта, сходи, пожалуйста, с детьми на улицу. Погуляйте, мне с моим гостем надо кое-что обсудить». Та на это лишь послушно кивнула. Матис дождался их ухода, после чего внимательно посмотрел на Макса. «Я уже давно за тобой наблюдаю. Одежда, поведение, незнание простейших вещей. Да и вокруг ты смотришь так, будто все видишь в первый раз. Ты ведь не из этого мира, не так ли?» Глава 6. «Из чего ты так решил?» С виду Макс продолжал все так же расслабленно сидеть, но это была лишь иллюзия. Мужчина был предельно серьезен, ничего хорошего от этого разоблачения он не ждал. «Выдохни, а то, не дай бог, еще обосрешься», — посоветовал Матис, с улыбкой наблюдая за Зимином. «Небось думаешь, как меня по-тихому прикопать и свалить отсюда?» Макс ничего не ответил. Не говорит же, что он и впрямь об этом думал. «Ну так можешь успокоиться. Не ты первый, не ты последний. Что это значит?» «Это значит лишь то, что вы, иномерцы, довольно частые гости в нашем мире. Вы приходите, чтобы спуститься в подземелье. Артефакты, монстры и аномалии нашего мира – лакомая добыча для множества самых разнообразных существ со всей Вселенной. Даже в этот город, я слышал, прибыла парочка таких вот путешественников». Матис ощерился. «Вот только никто не сказал, что они благополучно вернутся из подземного мира. Хантин – опасное место, и высокомерные пришельцы считают себя лучше нас, его коренных жителей. Они ошибаются, еще как», — покачал головой Клосс. «Подземелье не прощает ошибок. В нем есть правило, следование которым дает тебе шанс выжить, но если ты считаешь, что это ниже тебя, подземелье может рассердиться. Иномерцы полагаются на свою мощь, но на каждую силу найдется сила побольше». «Рассердиться? Оно живое, что ли?» — хмыкнул Макс. «Живое?» Покатал это слово на языке мясник. «Нет или да, я всего лишь мясник, никто доподлинно не знает, просто есть правила, следование правилам, жизнь, их игнорирование, смерть, если бы», Матис был предельно серьезен. «Иногда смерть не самая страшная участь, которая ожидает авантюриста, спустившего туда, вниз. Правил подземелья немного, но они просты. Он прикрыл глаза, чтобы лучше вспомнить. «Никогда не возвращайся старой дорогой. Если ты пришел в подземелье одной тропой, будь добр вернуться совершенно другой. Кто-то говорит про то, что так авантюристы меньше расслабляются, поэтому им легче заметить опасность, но я в это не верю. Не возвращайся старой дорогой, и у подземелья не будет к тебе вопросов. Это все? Нет, еще не все. Никогда не иди в подземелье армией. То есть, как бы это сказать, подземелье не любит, когда все слишком нечестно. Группа авантюристов против монстров подземного мира – это честно. Большая группа авантюристов против сильных монстров – все еще хорошо. Несколько групп, работающих вместе – это опять же честно, хоть уже и на пределе. Но полноценная армия, спустившаяся вниз, чтобы планомерно уничтожать монстров и собирать артефакты, потоком поднимая все это на поверхность – это верный путь заработать недовольство подземелья. И что тогда случится? Макс невольно сам погрузился в этот тягучий рассказ. Клосс рассказывал это слишком уж лично и поэтому интересно. Что угодно. Подземелье богато на выдумки. Может, сильнейшие твари нижних глубин внезапно вырвутся наверх и устроят кровавую баню. Может, прямо посреди войска появится сильная аномалия. Причем до этого в том месте могли пройти сотни людей, но именно нарушители правила подземелья вляпаются в эту аномалию. Хотя обычно это заканчивается первым вариантом, большим числом тварей. А если они выживут, подземелье насылает еще одну орду? Нет, не согласился Матис. Подземелье считает, что они искупили свою вину. Обычно после этого остается не так уж и много выживших после таких мясорубок. Забавно, но некоторые страны именно таким образом собирают дары подземного мира. Но большинство все же пользуется услугами авантюристов или наемников. Это все правила, основные. Есть более мелкие, но я уж их так и не упомню. Не на все из них подземелье реагирует столь же остро, но стоит им все же следовать. Возможно, это всего лишь суеверие, но находится мало дураков, желающих это проверить. О, вспомнил. Никогда не оскорбляй подземелье, находясь в нем же. Согласись, довольно логичное правило. Знаешь, Матис, ты так все это рассказываешь, будто тоже туда спускался. Было дело. Я был молод, глуп и самоуверен, но быстро понял, что это дело не для меня. Не по размеру штаны, если понимаешь, о чем я. Но полностью разорвать связь с подземельем я не смог. Знаешь, многие, кто хоть раз там оказался, больше не могут жить без того, чтобы спускаться туда раз за разом. Хабар, артефакты, сила, все это сильнее, чем иной наркотик. Макс невольно отметил, что в этом мире эта дрянь вполне себе хорошо известна. Поэтому-то я и стал мясником монстров. Авантюристы приканчивают твари и приносят мне, точнее нам, их части, иногда сразу особо ценные целые тела. Разделать и правильно подготовить такое мясо – это целое искусство. Если взять и просто пожарить мясо подземной виверны, то не проживешь и часа, как подохнешь в страшных корчах. А вот если его съесть после правильной обработки, то на несколько дней можешь не опасаться слабых ядов. И это лишь простейший пример. Безусловно, это полезно. Но ты отвлекся, Матис, иномерцы. Вернул разговор на прежние рельсы Макс.